Глава 6. Охота. Под истошные крики ящеров переростков забрался в выбранную для ловушки пещеру и сразу занялся делом. А что тянуть, перед смертью, как говорят, не надышишься? Подготовка заслуживает отдельного повествования. Крузить подробностями вас не буду, опишу только сам принцип ловушки. Представьте себе, ну, я не знаю, конус из 4 деревянных пакетов. Не, хрень какая-то. Короче, связал из 5 отдельных стволов орешника толщиной сантиметров 10 каждое такое сборное бревно. Закрепил под углом от края к середине пещеры и так 4 раза, пока не получился конус, расположенный острым концом внутрь пещеры. На каждое такое бревно закрепил серповидный наконечник, тонкий и очень острый. Получилось, будто 4 копья сходятся в центре. Еще когда первый раз наблюдал за ящерами, обратил внимание, что шея у них покрыта чешуей, как пластинчатой броней. Идея заключалась в том, чтобы разозлить ящера и заманить в пещеру. Важно, чтобы он влетел туда на скорости, и поскольку орешник гибкий, раздвинул эти копья и просунул голову дальше за наконечник. И все. Вытянуть голову назад не получится, потому что наконечники наверняка залезут под чешую и будут погружаться в шею тем глубже, чем больше он будет шевелиться. Никуда он после этого не денется. А сам я спокойно смотаюсь через второй выход. Так как от положительного исхода этой авантюры реально зависела моя жизнь, решил не экономить и использовать эликсиры силы и скорости. Выпил, зачем-то перекрестился, вышел на уступ перед пещерой и выстрелил из арбалета по ящеру, который был поменьше размером. Сразу же развернулся и метнулся в пещеру, при этом краем глаза заметил, что среагировали на выстрел почему-то оба ящера. Мелькнула мысль. А как же я убегать из пещеры буду, если второй ящер вдруг начнет караулить пойманного собрата? Все произошло мгновенно. Ящер, в которого я выстрелил, влетел головой в пещеру с такой скоростью, что просто чудом не догнал меня. Ему оставались буквально какие-то миллиметры. Как и было задумано, он застрял в ловушке. Вперед продвинуться ему не позволяло туловище, которое просто не пролезло в пещеру, а назад импровизированные копья. Все получилось. На бешеном адреналине меня аж поколачивало, и это с приглушенными эмоциями. Перезарядил арбалет и решил посмотреть, что там со вторым ящером и получится ли смотаться. Как-то фактор второго экземпляра я и не продумал. Дошел до второго выхода и охренел. Да как так-то? Выход был перекрыт задницей пойманного ящера. Походу, он уселся на уступ и под прямым углом, повернув голову, засунул ее в пещеру. Ну, я в сердцах и выстрелил из арбалета в эту задницу. Что тут началось? События понеслись, как в каком-то жутком калейдоскопе. Если до выстрела ящер издавал громкий клекот, то теперь раздался реальный всесокрушающий рев, меня аж отбросило вглубь пещеры. Я еще потом после всего подумал, может, он, сука, пернул? Монстр дернулся наружу с такой силой, что просто то ли отрезал, то ли оторвал себе голову. Как в детском стишке. Ящерица ушла, а голова ее осталась. Но как только проход в пещеру освободился, на место старого ящера тут же с диким криком влетела голова другого. И, протолкнув дальше по пещере голову первого, тоже застряла. Я с изумлением глядел на все это безобразие и как-то даже потерялся. А тут еще система засыпала сообщениями. Не успевал убрать одно, как появлялось другое. Знаете, такой водопад экранов перед глазами. Я их не читал, просто смахивал, чтобы хоть что-то видеть. Подумал только, что это может стать реальной проблемой. Вдруг надо убегать, а перед глазами всякие экраны. Ха, хрень какая-то. Перезарядил в очередной раз арбалет и пошел к запасному выходу в надежде опять увидеть жопу очередного ящера, чтобы освободить пещеру тем же способом. Снова так не получилось. Эта падла села на уступ жопой в другую сторону. И что характерно, добраться до нее возможности нет никакой, потому как обрыв. Почему-то уйти, как раньше планировал, и дождаться, пока он сам сдохнет, я не захотел. Расхрабрился, походу. Вернулся в пещеру. Подошел поближе к ящеру. Страшно, сука. Дождался, пока он приоткроет глаз, и выстрелил в этот глаз из арбалета. Надо сказать, что глаз у него размером, как две моих головы, промахнуться трудно. На мгновение появилась такая, знаете, пленка, в которой завязла стрела. Сначала пропала, а потом упала на пол. При этом шея немножко дернулась, и копья переростки чуть глубже погрузились под чешую. Не понял. У этого зверя чего, тоже есть какая-то способность? А почему тогда она не сработала, когда голова отрывалась или когда в жопу выстрелил? Одни непонятки. Да и мужики ничего о способностях зверя не рассказывали. Но делать нечего, проблему надо решать. Тут меня накрыл первый откат от принятого эликсира скорости. Нет, я был готов к тому, что будет хреново, но что будет настолько хреново? Особенно после того, как накрыл и второй откат, я не ожидал. Думал, что сдохну нахрен. На целые сутки, считайте, выбыл из жизни. 5 дней. 5 дней я стрелял в этот гребаный глаз. Мне кажется, ящер сам устал от такой паскудной жизни и самоубился. Потому что загнать стрелу в глаз у меня так и не получилось. Убили ящера эрзац копья, которые пусть медленно, но стабильно погружались ему в шею при каждом его шевелении. У меня закончились все припасы, подготовленные на случай задержки в пещере. Благо, с водой большой проблемы не было. Вся правая сторона пещеры была покрыта конденсатом. Почему, не знаю, да и знать не хочу. Главное, что он решил проблему с добычей воды. Охренел, пока добрался до кристалла в головах монстров. Если с оторванной головой было чуть проще, то со второй легче было убиться. Тем не менее справился, но так вымазался в крови, что, по сути, стал таким себе кровавым комком. Так вот, по кристаллам. Ран показывал добытый ими в локации кристалл размером с ноготь мизинца. Он говорил, что такие очень редко попадаются, и если повезло, то жизнь удалась, потому что стоит каждый подобный кристалл сумасшедших денег. Я добыл 2 кристалла размером с фалангу большого пальца и даже не обрадовался особо. Система беспощадная ты, сука! Решил, что надо срочно вернуть себя, свои эмоции. Полез смотреть, сколько же система насыпала очков развития. Я даже дар речи потерял от увиденного. Во-первых, я теперь 10 уровня. До него система автоматически распределила очки развития. Во-вторых, я охренел от того, сколько после поднятия уровней осталось этих очков. Ни много ни мало 3 146 400. Это что же я за хрень мочканул? Сразу купил у системы 31 очко характеристик. Хуже не будет, если использую для прокачки себя любимого всевозможные для меня варианты. Взял в каждую из рук по кристаллу, вариант продажи я даже не рассматривал, и приготовился раскидать по 10 очков мудрость и интеллект. И тормознул. Как будто нашептал кто, что надо выпить эликсир здоровья. Походу, интуиция проснулась. Выпил, кинул очки и в мудрость, и в интеллект, и со всей силы пожелал поглотить кристаллы. Господи, как же меня корежило! Было чувство, что меня выворачивают наизнанку и мнут, как кусок теста. Просто не понимаю, почему не сдох. Так плохо мне не было еще никогда в жизни. Сколько этот беспредел продолжался, сказать не могу. Наверное, организм подумал, что с него хватит, и просто погрузил меня в сон. Выплыл я совершенно опустошенным и обессиленным, но совсем другим человеком. Во-первых, я стал худым, как щепка. Исчез мой нормальный такой животик, в организме чувствовалась какая-то легкость. Во-вторых, меня захлестнула волна из разнообразных эмоций. Во мне то поднималась из глубин всесокрушающая злость. Вот прям хотелось поймать виноватого во всех моих несчастьях и глаз на жопу натянуть. Правда, кого назначить виноватым, пока не знаю. То появлялось какое-то полусумасшедшее веселье. Хохотал, что пульнул ящерице в задницу стрелу, а я, то пробивала какая-то жуткая безнадега, вгоняющая в апатию. Позже, обдумывая все со мной случившееся, я где-то даже согласился, что смысл в приглушенных эмоциях все-таки был. Я думал, что смирился со сложившимся раскладом, но теперь вдруг накатили переживания из-за расставания с семьей. Я вдруг понял, что, возможно, никогда уже не вернусь. Будто оборвали струну, натянутую до предела, и разрушили дозволенные границы возможного. «Говорите, невозможно вернуться?» — проорал я. «Я вам, суки, покажу невозможно!» Чуток успокоившись, я даже не стал смотреть, что заполучил в результате моих мучений. Организм сам себя начал жрать. Я настолько проголодался, что готов был сожрать ящера сырым. С трудом сдерживая себя, нарубил из орешника и зарзаться копий, дров. Развел костер и, не дожидаясь углей, прямо на открытом огне пожарил кусок мяса, вырезанного из шеи монстра. Сожрал его полусырым и стал готовить следующую партию. Надо сказать, пока ел, обнаружил в наличии все зубы. А я точно знаю, что нескольких не хватало. Нифига бонус, приятно. Насытившись, разобрался все-таки во всех своих грехах. В первую очередь, характеристики. Увиденное меня шокировало. Имя Иван. Уровень 10. Свободные очки развития 46400. Класс. Выберите класс из доступных для вашего персонажа. Смотрите папку «Классы». Сила 5. Выносливость 6. Ловкость 31. Телосложение 27. Интеллект 12. Мудрость 11. Удача 17. Ярость 10. Симбионт 0. В ожидании распаковки. Свободные очки характеристик 31. Инвентарь 60 килограмм. Да уж, изменения, как говорится, на лице, как говорил дед Канда. Начал читать системные сообщения и разбираться, что за что и почему.